Глава 9. 22 февраля. Туман. Утро. Город Агират. «Доброе утро! Можно?» Сначала постучавшись в дверь, а затем открыв ее, спросил Туман у двух молодых парней, сидящих на стульях перед рациями. «Доброе!» — обернувшись, ответил один из них. «Здрасте!» — приветствовал его второй. «Можно?» «Ребята на связь не выходили?» — задал Туман очередной вопрос, входя в комнату связистов. «Не-е-е!» — потянувшись в кресле, ответил один из радистов, снимая со своей головы наушники. «Рано же еще!» — он посмотрел на часы, которые показывали почти 9 утра. «Вы же вроде на обед договаривались». «Ну, на утро тоже. Думал, может, наши уже вернулись из Балс». «Не волнуйтесь», — подключился второй. «Если ваши или наши выйдут на связь, мы дадим вам знать. У вас рация с собой?» «Да», — Туман достал из кармана рацию и показал ее двум радистам. «Десятый канал». «Не вопрос, сразу свяжемся. Мы с ними полчаса назад связывались. Митяй ваш ответил, все нормально. Они там в тачке сидят, ждут ваших бойцов из Балс». «Хорошо, буду ждать». Развернувшись, Туман вышел из комнаты радистов и, дойдя до лестницы, направился вниз. В коридоре он встретился с Хасом и Бером. «К радистам ходил?» — спросил Хас. «Ага, грач с пацанами уже из Балс вернулись?» — кивнул Туман, пожав обоим руки в качестве приветствия. «Радисты сказали, что они полчаса назад с Митяем связывались. Грача и пацанов еще нет». «Появится», — ответил Хас. «Пошли на завтрак». «Пошли», — вздохнул Туман. Пройдя по длинному коридору, дошли до лестницы и, спустившись по ней на пару этажей вниз, вошли в другой коридор. Еще через пару десятков метров троица вошла в большое помещение, в котором была столовая. «Во, наши уже тут!» — улыбнулся Бер, кивая на сидящих за большим столом Дока, Винта, Ватари с полукедом и еще нескольких ребят. Перед ними на столе стояли подносы с тарелками, и парни дружно уплетали за обе щеки. Других своих бойцов Туман пока не видел. Может, где дальше сидят? Столовая была достаточно большой, и народу тут хватало. А может, еще просто не пришли на завтрак. Туман с Хасом и Бером, взяв по подносу, встали в общую очередь за завтраком. Пока стояли в очереди, Туман прокрутил в голове события вчерашнего дня. Мэры и его замы Туману понравились. Паха оказался прав. Пообщавшись с ними, Туман убедился, что эти трое сидят на своих местах. Хорошие управленцы, хозяйственники. Конечно, всех местных очень интересовали не только различные материалы, которые можно было получить с Белаза, но и как он устроен внутри. Никто до этого момента не видел такую машину. Само собой, провели некоторым экскурсию. Внутри Белаз удивил еще больше. Никто даже и представить не мог, что данная машина может быть такой функциональной и продуманной, и что в ней может быть всего столько полезного. Пока Туман трепался с мэром, Рыжий организовал разгрузку тех вещей и оружия, которые они оставляют себе. Местные сразу бросились помогать. И все это тут же перенесли в сарай рядом и заверили еще раз, что их вещи — это их вещи, и никто их трогать не будет. Потом часть рабочих стали сливать блюр и другие жидкости, другая часть — откручивать все внутри, третья приступила к резке белаза снаружи. Их пресловутые косточки с трудом, но все-таки резали листы арканита. Конечно, тут тоже не обошлось без удивления. Такого материала, как арканит, тут еще не видели. Но, в принципе, и все. Процесс разборки белаза пошел полным ходом. Затем их всех разместили в комнатах по 2 человека. Комнаты были вырублены в горах. Там вообще много чего сделано было. Тут пришла пора удивляться уже Туману и его бойцам. В этих горах, которые окружили долину, были и квартиры, и комнаты, и куча других вспомогательных помещений, и кое-какие производства. Разместили их на 5-м этаже в горе. И из окон открывался великолепный вид на всю долину. Масштабы того, что здесь было сделано, поражали. И ведь это маленький город Агират, в котором они находились, по размерам был гораздо меньше Тунема или Балс. Но и того, что они сейчас увидели, хватало с лихвой. Канир и Паха, как заправские экскурсоводы, все рассказывали и по возможности показывали гостям. Внутри гор были и лестницы, и лифты, и даже несколько проложенных прямо сквозь горы железнодорожных веток. То есть можно было сесть в маленькие вагончики и с их помощью по проложенным туннелям доехать на другую сторону. А еще Канир сказал, что в Тунем вообще проложены железнодорожные ветки прямо над долиной. Также все обратили внимание на развитие их технологий. Если прикинуть так и эдак, выходило, что их уровень на уровень развития той же России на Земле, которые где-то есть на уровне конца 80-х, начала 90-х годов. Потом Геру нашли несколько каких-то научников, и они беседовали насчет ворот. Потом к ним присоединился Туча. Перед этим, правда, они все вместе рассматривали и изучали уже аккуратно демонтированное оборудование с Белаза. Гера потом все возбужденно бегал, говорил, что, пообщавшись тут с технарями и посмотрев на их оборудование и запчасти, которые ему показали, он понял, что починить тут их приборы, чтобы выдать сигнал в пространство, он не сможет. Но, со слов местных, кое-что есть в Тунем. И спецы там другие тоже есть. В общем, размахивая руками, он заявил, что нужно ехать в Тунем и там уже пытаться чинить их демонтированное оборудование с Белаза. А если получится, то и запустить местные ворота. Тогда их найдут еще быстрее. Новость об этом мгновенно разлетелась по Агират. Мэр возбудился до невозможности и тут же дал карт-бланш на подготовку каравана для поездки в Тунем. В принципе, туманные ребята были не прочь прокатиться. Машины, проводников и еще дополнительно бойцов им дадут. Сидеть тут в Агират никто просто так не хотел. Надо и канал свой домой открыть, и ребят найти. Так что вчера, собравшись в одной из комнат, приняли решение дожидаться грача с пацанами, формировать караван и через день выезжать в Тунем. Плотно позавтракав, Туман и несколько ребят направились в мастерские. Всем хотелось посмотреть, что местные уже успели сделать с Белазом. «Хренась они, муравьи!» — первым крякнул Риф, когда они подошли к мастерским. «Даже мои так не умеют!» «Учись, Риф!» — улыбнулся Туман, глядя на Белаз. Вокруг Белаза уже были установлены строительные леса по бокам, по большому подъемному крану, и ошивалась куча народу. Летели искры от сварки, визжали болгарки, разбор машины шел полным ходом. Вон один из подъемных кранов уже поднимает орудийную башню. Сзади Белаза на каких-то специальных крепежах уже лежит его аппарель. С двух сторон с Белаза уже была снята внешняя обшивка и виднелись внутренности. Колеса тоже уже были сняты все, и их уже куда-то уволокли. «Рыжий-то где?» — вспомнив про него, спросил Туман у пацанов. «Без понятия», — ответил за всех Леший. «Он тут вчера местным все показывал, как и что внутри машины. Их очень заинтересовали электродвигатели». «Кстати, мужики!» — воскликнул Хас. «Вы вниз-то не ходили?» — он ткнул пальцем в землю. «Куда вниз?» — переспросили некоторые из них. «Ну, к этим, к источникам их». «Я нет. Я ходил. Я тоже нет», — послышались голоса. «А прикольно у них там», — добавил Хас, присаживаясь на камень и, продолжая смотреть, как подъемный кран опускает пушку на небольшую платформу, парящую над землей. «Источники эти теплые, трубы, насосы, генераторы — все по уму сделано!» Неожиданно у Тумана заговорила его рация. «Туман, прием!» «На связи!» — тут же отозвался он. «Это Паха, ты где?» «В мастерских». «Тут наши из разведки вернулись, из БАЛС. Есть новости». «Куда подойти?» Тут же напрягся Туман, а остальные пацаны мигом притихли и прислушались. «Мы сейчас сами подъедем, пару минут», — и рация отключилась. «Походу, что-то случилось», — негромко произнес Хас. «Радисты, прием!» — вновь взялся за рацию Туман, переключив канал. «Прием! Отметяя, есть что?» «Нет, тихо, 10 минут назад с ними связывались. Они также там в лесу сидят». «Спасибо». Паха приехал с двумя парнями на какой-то легковушке-кабриолете. Катались тут такие по долине. «Здорово, пацаны!» — поздоровался он со всеми. Выпрыгивая из тачки, даже не открыв дверь, они, он показал на двух ребят, которые также лихо выбрались из машины, сегодня с утра вернулись из БАЛС. «Говори», — кивнул он одному из них. Туман и другие тут же уставились на него. «Мы вчера в БАЛС катались», — начал говорить этот парень лет 30. «Были там дела кое-какие. Встречались с нашим Штирлицем», — он усмехнулся. «Он в местной ментовке работает. Ну и нам информацию по возможности передает». «По рации не проще», — перебил его Хас. «Пеленгуют». «Потом все», — грубо перебил всех Туман, нахмурившись. «Дальше и короче давай». «Грач, Клёпа, Крот, ваши пацаны?» — неожиданно спросил этот парень и уставился на Тумана. «Наши?» — тут же хором ответили ребята, дернувшись. «Их взяли». «Как взяли?» — обалдел Туман. «Я же приказал на рожон не лезть, только разведка». «Они не виноваты», — рубанул воздух рукой рассказчик. «Их вместе с двумя местными бомжами на бывших складах взяли». «Бомжи эти какой-то магазин вскрыли. Бабка на шум полицейских вызвала. Бомжи с этими ментами сцепились. Двоих порезали ноги делать. Оказалось, что живут они как раз на этих заброшенных складах, где спрятались ваши пацаны. А полицейские по следам за бомжами пришли». «Млять!» — начали ругаться ребята. «Короче, ваши в полицейском участке. Метла, на которой они прилетели, тоже там. Штирлиц там ее видел. Очень она всех заинтересовала». «Погоди». Остановил его рассказ про метлу Туман. Нашим что грозит? Они же вроде как на магазин не налетали. Чарис там их допрашивает. Снова огорошил всех этот парень. Дальше продолжать? Убью, падлу! Стиснул кулаки Туман, сообразив, как он их допрашивает. Что за Чарис? Тут же переспросил Леший. Леший, не тупи! Зашипел на него Хас. Этот шериф, мать его, который к Белазу к нам подлетал. Ах ты ж, мать его! Тут же начал ругаться Леший. И что этот Чарис от них хочет? Просил Туман, уже подозревая, каким будет ответ. «Его!» — ткнул пальцем в разбираемый Белаз парень. «И все, что в нем. Завтра они берут ваших и поедут к Белазу. Заложники в обмен на Белаз. Он тоже решил Белаз с помощью камней утащить в Балс. Понимает, гад, что там добра видимо-невидимо, а ваши пацаны у него». «Урод, млять!» — снова кто-то выругался. «Что делать будем?» — спросил Лешую Тумана. «Воручать наших!» — зло ответил ему Туман, пнув носком кроссовка, лежащий на земле камень. «Если Чарис завтра приедет к Белазу, то он явно будет не один. И даже если мы устроим на них засаду, у нас мало шансов. Собирайтесь, едем в Балс сегодня ночью». «Вы обалдели?» — неожиданно спросил второй, молчавший до этого момента парнишка, чуть моложе Пахи рассказчика. «Вы хотите сунуться в Балс в полицейский участок?» «Именно», — хищно улыбнулся Туман. «Мы своих не бросаем. Паха, нам нужен проводник и машины. Где найти этого вашего Штирлица?»